Его встретили во Внукове, а затем он приехал в Кремль и вместе с руководителями страны поднялся на трибуну Мавзолея. Но начало встречи на Красной площади сдвигалось. Наконец вызвали Левитана и меня. Дали нам какие-то пропуска. А наша студия для трансляции с Красной площади располагалась, как известно, в здании ГУМа. Мы пошли. Юрий Борисович, я, кто-то из комментаторов, редактор и машинистка. От дома радио на Пятницкой до ГУМа дорога недолгая, но все оцеплено. Тут и милиция, и внутренние войска. Подошли мы к Каменному мосту. И здесь я впервые увидела воочию, с каким уважением и любовью относится к Левитану народ. У первой же цепи Юрий Борисович, по-моему, не успел даже ничего сказать. Офицер отдал ему честь, пожал руку, и мы пошли дальше. Вот так мы миновали все кордоны. У нас нигде даже не спросили пропуска. Меня дважды избирали депутатом Москворецкого районного совета. И это я воспринимала как признание высокого авторитета дикторов радио. Не могу сказать, что депутатская работа сколько-нибудь ощутимо повлияла на мое отношение к жизни, но я увидела светлые и темные стороны функционирования власти. Столкнулась с разнообразными людьми. В нашей депутатской группе были два генерала, рабочие, работник министерства. Москворецкий район — это самый центр Москвы, а моим избирательным округом была улица Полины Осипенко. Старые деревянные дома, хибары. Избиратели приходили ко мне в основном по жилищным вопросам. Люди хотели иметь отдельные квартиры. Я звонила в отдел, который занимался распределением жилой площади, а мне отвечали, что те, кто приходит, больше нуждаются в том, чтобы с ними тепло поговорили. Но я не ограничивалась теплыми словами, а советовала, что необходимо предпринять, связывалась с нужными людьми. Но районный депутат — это всего лишь общественник, а власть-то была в руках исполкома, и я, конечно, практически ничем не могла помочь. В нашей профессии не меньше неожиданностей и сюрпризов, чем в любой творческой работе. И к ним мы должны быть всегда готовы. Во время трансляции одного из воздушных парадов мы работали с Сергеем Богомоловым, выгороженной в каком-то зале студии. Кроме нас, дикторов, здесь были поэты, писатели, журналисты. Они читали свои стихи, произносили свои тексты и уходили. И вот все ушли, только мы остались. Но без текста, который должны озвучивать еще какое-то время в эфире. Наши бумаги исчезли. Что делать? Одна стена импровизированной студии была стеклянная, и нам было видно все, что происходит над летным полем. Вот мы и стали об этом рассказывать. О самолете, делающем вертикальный взлет, о том, как выглядит летательный аппарат. В общем, что видим, о том и поем. А сами ждем текст. Должны же его принести. Я смотрю на Богомолова, а у него с головы, с лица буквально льется пот, и он весь мокрый. Он продолжает говорить, а мне показывает, чтобы я вышла и разобралась, что же происходит.